Я свой черный змеёю, таится под ребрами, скребёт по кишке тебя. Битыми стёклами она твоим горлом кислотою горит. Невидимой крысой грызёт изнутри. Напомнена ночь патологическим голодом. Однажды уже было твое брюхо распорото. В тот раз я обошлось, ты остался живой. Но язва ждет момента, чтоб прийти за тобой. Язва силою влагу заведет наступление, скрываясь во тьме, она грозит пропадением. Или по-другому твою жизнь заберет кофейною гущею, наполнив твой рот. Она точит нервы постоянным давлением, воруя твой сон, истощая терпение. Едой она вчерашней, желудки гниет, за носом перекрыв эвакуации ход. Язва — это расплата за твои преступления. Включилась система самоуничтожения. Как сопли глотаешь свои огорчения, полон бессильною жаждою мщения. Сам тому виной, сам причина страдания. Примите меня без романа. Наказание так награждает грех, не только душу трубя. Твоя скверная плоть пожирает себя.